потому что он реально курва. Выглядывает скотина из воды, ржет и насылает на нас магию. «Рар!» — прорычала взбешенная лиса, носящаяся по берегу. По ней били потоки воды. Она стреляла молниями и бесилась, потому что промахивалась. Бобер же откровенно дразнил Блэр. «Альма!» После моего крика скрывающаяся в лесу паучиха выпустила сгустки кислоты. Так-то паук и вода — не очень хорошее сочетание. Но кислота весьма неприятна и водным обитателям. «Гача!» — бобер недовольно фыркнул, и на пути снарядов поднялась стена воды. А кислота взяла и пробила ее. Монстр в панике нырнул в воду, но кислота задела его хвост, отчего раздалось злобное бульканье. «Шш!» — подсказала Мия. «Блэр, туда! Бей со всей силы!» — указал я на участок воды, и с воем белая лисица выпустила из пасти мощнейший энергетический разряд. Это было словно орбитальный луч из фильмов. Эффектно, однако. Раньше она так не умела. «Гача! Я!» Бобер вынырнул и начал насмехаться над нами, а миг спустя увидел электричество. Ну и почувствовал его. Часть озера натурально взорвалась от контакта с электричеством. «Эльма, давай! Максимальная сеть!» Паучиха выскочила из-за деревьев и выплюнула поток белой субстанции. Аж лиску вспомнил, когда я немного переборщил. Субстанция начала разворачиваться в воздухе и, собравшись в огромную сеть на веревочке, накрыла большое пространство озера. Я подскочил к Альме и, схватив паутину, начал тянуть на себя, пока бобер не очухался. Несколько секунд, и сеть, полная добычи, оказалась на берегу. «Хррррр!» Блэр кинулась к бобру, но я остановил ее и выхватил тонкий кинжал, прям очень тонкий. Подбежал к немного опаленному монстру и вонзил кинжал в его маленький глаз. С трудом, но он добрался до мозга, убивая чудовище. Эти твари имеют настолько крепкие черепа и передние зубы, что ими можно крошить камни, как киркой. Правда, в основном бобриные зубы используются для создания сверхмощных стрел. «А прилов у нас неплохой. Осталось понять, что из этого не ядовито», — бормотал я, глядя на кучу рыбы и странных существ, которых Блэр оглушила за время сражения с бобром. «Они все всплыли, и сейчас мы собрали всю добычу. 200 килограмм, наверное». «Позвольте мне проверить». К добыче подошла паучиха, а Блэр на нее посмотрела жутко голодным взглядом. «Хорошо. Берешь рыбину, съедаешь половину, вторую отдаешь лисе. Потом расскажешь мне, какая рыба ядовитая, а какая нет». Раздав указания, потащил бобра подальше от берега и пришел к лагерю, который я ранее разбил на красивой полянке. Тут уже стояла палатка и парочка алхимических штучек для отпугивания насекомых и мелких гадов. Быстренько накосив травы, разложил ее на траву и сверху положил бобра. Стоит уточнить, что бобер этот размером с немаленького такого кабана, от 100 до 200 килограмм диетического мяса. Теперь разделка. И начинается она с головы. Ее нужно отрубить. Рыба, как говорится, гниет с головы. Курва-бобер тоже. Мозг бобра ядовит, что защищает его от рыб-паразитов, способных проникнуть внутрь тела. Так что нужно срочно очищать череп, дабы сохранить его прочность. Ну а дальше все по старой схеме. И уже совсем скоро я разжег бездымный костер и начал готовку. Во-первых, под костром зарыт большой контейнер, в котором я замариновал мясо бобра. Благодаря костру сверху контейнер разогреется, и маринованное мясо запечется в собственном соку и маринаде. Во-вторых, я поставил специальную треногу и на сковороде начал жарить бобриные стейки. В-третьих, там же был прикреплен чайничек и грелась вода для чая. «Сергей, где я?» Услышав голос, обернулся и увидел Ольгу, выглядывающую из палатки. «Сама же хотела со мной на Байкал». «Байкал?» Она зазиралась. «Но это озеро, а не Байкал». «Байкал всего в полусотни метров за озером. К тому же они соединены подземными тоннелями, так что, по сути, это озеро — часть Байкала». Пожал я плечами, а Ольга выбралась из палатки. «Вспомнила!» — выкрикнула та. «Ты чудовище! Собирался овладеть мною против моей воли!» — указала она на меня пальцем. На девушке, кстати, была форма академии, со штанами. «Ты пошутила!» «Я пошутил», — ухмыльнулся в ответ. «Кто ж знал, что ты потеряешь сознание от волнения?» «Пошутила», — призадумалась та, пытаясь вспомнить. И вдруг вспыхнула краской, но еще немного погодя обреченно вздохнула. «Ну да, глупо пошутила. Но ты поступил еще хуже». «Садись давай, шутница», — указал я на раскладной стул рядом. «Тут и стол был, тоже раскладной. Но он стоит на расстоянии, и на нем лишь чистая посуда». «Пахнет вкусно. Что это?» Мелкая почти утонула в походном стуле. «Курва-бобер». «Странное название. Не слышала о таких». «Его так назвали, потому что он реально курва. Да и редок очень». «Понятно». Блондинка продолжила вертеть головой, осматриваясь. Так что быстро заметила Альму, которая неторопливо, смакуя, ела рыбку. А Блэр сидела рядом и истекала слюной. Издевается, зараза. Также обратила внимание на множество кратеров вдоль берега, а также целую гору непонятной рыбы. Постепенно приготовилось мясо, и я вручил Оле тарелку с вилкой. «Ешь аккуратно», — я строго посмотрел на коротышку. «Не испачкайся, мясо сочное». «Я не глупенькая», — надула она губы, после чего принялась есть мясо. Могла и за стол сесть, но не стала. Да и я не стал. «Ой, как вкусно!» «Бобер этот питается озерными овощами и рыбой, но также выходит из воды и собирает плоды деревьев, ягоду и грибы. Поэтому его мясо насыщено различными вкусами». Объяснив это, принялся есть и... «Как же вкусно!» Да и у озера звуки издавались соблазнительные. Альма с Блэр так аппетитно ели рыбу, что даже на запах мяса не повелись. «Добавки», — заявила коротышка, протягивая тарелку. «Добавки так добавки». Вскоре я сделал чаю. Но особого, на травах. Так мы и сидели на стульях, смотря на красивое озеро, покрытое цветами. А еще на птичек и плещущуюся рыбу. Птицы ловили рыбу. Рыбы ловили птиц. Круговорот добычи в природе. «Такое умиротворение», — произнесла блондинка. «Теперь я понимаю, почему ты так любишь лес». «Убийца чудовищ проводит большую часть своей жизни именно в лесу. Поэтому мы не связываем себя длительными отношениями». «Это ты меня сейчас отшил?» — рассмеялась блондинка и с хитринкой уставилась на меня. «Сама же все понимаешь». «Да», — уверенно кивнула та. «Союз Зябликовых и Белкиных нарушит баланс, на котором держится ваш род, между полезные и угрозой империи. Правда, ты и так нарушил этот баланс, особенно когда все узнают, что ты приручитель с двумя высшими и Ураборосом. И нет, я никому не расскажу об этом, я же клятву дала». «Спасибо». Ольга хоть и была жутко избалованной, ленивой и балбесиной, но при этом она получила хорошее образование и была весьма умна. За последнее я ее и ценил. «Как же вкусно!» — вновь она простонала. «Как связалась с тобой, так жизнь перевернулась с ног на голову. Раньше я половину дня спала, потом спала на уроках и пыталась найти себе пропитание, дорешить бытовые вопросы. А теперь даже не выспаться». «Найти пропитание? Ты ела лишь в лучших ресторанах!» — хохотал я. «Это если время было», — заулыбалась та. «Обычно я всегда опаздываю». «Для таких бестолочей есть столовые, где просто приходишь, берешь и ешь», — смеялся я, а та застыла и расширила глаза. «Дай угадаю, ты лишь сейчас узнала об этом?» «Сам дурак», — показала она язык и, отвернувшись, продолжила есть мясо. Было хорошо. Октябрь подарил нам отличную погоду, даже жарковато было. Мы хлюпали горячим чаем, заедали стейками и наслаждались красотой природы. «Поцелуй меня», — вдруг заявила девушка, а я чуть чаем не подавился. «Я серьезно. Мне слишком хорошо, и хочется разделить счастье. И да, никакой свадьбы, официальных отношений и прочего. Мы лишь однокурсники и друзья. На публике никаких даже обнимашек». Вот как она все рассчитала. Что ж, меня устраивает. Кинувшись к палатке, достал там из сумки плед и накрыл им траву, расставил еду, напитки и, подняв девушку со стула, простонал от недоумения. «Ой, не понимаю, как это произошло», — виновато заулыбалась криворукая блондинка, которая весьма сильно испачкала свою форму соком от мяса. «Как так можно есть, что она постоянно с ног до головы в еде уделывается? Не понимаю». «Обычно я пользуюсь чем-то вроде фартука. Он постоянно пачкался, а я ела как поросенок». «Иди сюда, поросеночек», — проведя ладонью по щеке девушки, поцеловал в губы. Но ей этого было мало, так что мы начали целоваться с языком. Я потянулся ладонью под блузку девушки, но получил по лапе. «Не готова я, прости. Мне нужно собраться морально. Я слишком долго накручивала себя, и в итоге...» Она вздохнула и вновь бросилась целоваться. После чего мы просто сидели, обнимались и смотрели на озеро. А потом я заметил, что и моя рубашка испачкалась от блузки Ольги. «Пошли купаться», — вдруг предложила блондинка, и мы пошли. Скинув одежду, Ольга помчалась к воде. Сейчас там безопасно. Все, что нужно было убить, Блэр уже убила электричеством. Остальное испугалось и уплыло. А других сильных монстров здесь не было. Все же это территория бобра была. Раздевшись и похватав испачканную одежду, пошел за ней. А там и КЖМ обратились людьми и побежали с ней в водичку. Вид, конечно, завораживал. Три обнаженные красавицы по колено в воде смеются от брызг воды, плещутся и... Можно лишь смотреть. Мучение, блин. Быстренько простернув одежду, повесил на ветке перед озером и сам оказался в воде. Она была слегка прохладной, но я быстро привык к ней и стало комфортно. Да и солнышко грело. Хорошо. Женщины первое время просто плескались, после чего заметили меня. И чего им всем надо-то? Я просто плыл на спине, и сперва ко мне подплыла Ольга. Счастливо улыбаясь, она поцеловала меня и, нырнув под воду, ущипнула за задницу. Вот доиграется она. «Господин! Господин!» Потом из воды вынырнула Блэр с большой рыбиной в зубах. «Смотрите, кто у меня!» «Молодец!» — погладил ее по белой голове и ушкам. Она аж зарычала от удовольствия и счастья. «Как мало кому-то нужно для счастья!» Блэр поплыла к берегу, чтобы положить добычу, а после нее подплыла Альма. Та сделала себе спасательный жилет из паутины, внутри которой воздух. «Интересное изобретение», — оценил я, глядя на красавицу. Хоть в отличие от Ольги она и не походила на куколку, но была изящна и грациозна. «Благодарю. В отличие от жирной лисы, мне тяжело держаться на воде. Да и арахнусы не шибко умеют плавать. Но мне нравится. Не думала, что вода — это так приятно». Девушка счастливо улыбнулась и вся сияла. «В академии есть бассейн. Могу водить вас туда время от времени». «Правда?» «Угу. Плавание — это, кстати, отличная физическая тренировка. Эй! Эх ты, зараза!» Нырнув под воду, увидел ухмыляющуюся голубоглазую мордашку. Эта мелочь, на удивление, хорошо плавает. Она поплыла от меня прочь, а я за ней. Но вдруг показалась морда. Рыба-чудовище, чья пасть, усыпана острыми зубами, смотрела на нас, выглядывая из дыры во дне озера. Оля перепугалась и поплыла наверх. Рыба бросилась за ней, а я за рыбой. «А эта тварь здоровенная, точнее, длинная, словно щука, которая отожралась на акулах». Раскрыв пасть, она налетела на меня, но получила кулаком по рыбьей морде. Не помогло. Рыбья голова, что в 3 раза больше моей, врезалась мне в грудь, отчего из легких вырвался весь воздух. Обхватив руками пасть, так, чтобы та не открылась, начал бить ногой по брюху чудовища, и я едва держал эту пасть закрытой. Невероятное силище. Этой скотины здесь не было, потому что бобр не пустил бы такую рыбину на свою территорию. А значит, она только что приплыла. Либо нас почуяла, либо регулярно терроризирует бобра и случайно заплыла. Рыбина трепыхалась и пыталась сбросить меня, но не выходила. Зато воздух у меня кончался. И вдруг, словно ракета, появилась Блэр. Она впилась лапами в брюхо чудовища, пронзая плоть. Лиса не открывала пасть, чтобы не потерять воздух. Поэтому вместо зубов она, как кошка, использовала когти. Я тоже продолжил пинать рыбу. Отпускать ее было нельзя, иначе второй раз уже не поймаю. Терплю. Но тут подплывает Ольга. Встав босыми ножками на рыбью голову, она вытянулась и поцеловала меня, передавая немного кислорода. Получив столь желанный воздух, я с удвоенными усилиями начал лупить рыбину, а Блэр продолжала работать когтями. И вокруг все уже было в крови. Тварь ослабела. И она это тоже понимала. Неожиданно рыбина потянула нас на дно озера, но вновь приплыла Оля. Блондинка держала в руках веревку из паутины. «С петлей!» Девушка шустро накинула петлю на хвост рыбы и подергала веревку. Миг, и веревка натянулась, а рыбу потянула к берегу. Блэр всплыла ради кислорода, а я уже задыхался. Будто почувствовав это, она обратилась с человеком и передала мне кислород. У нее очень мягкие губы. «Так, отставить теоретические мысли. А ты, рыбина, сдохни уже!» Перестав бить тварь ногами, обхватил ими монстра и, отпустив пасть, оседлал. Рыба сразу же начала дергаться, но, судя по всему, Блэр начала помогать Альме, и рыбу быстрее потянула к берегу. А я, напитав руки маной, вонзил их в глаза чудовища и, схватив их, вырвал. Отпустив глаза, перенес из черного кольца короткий клинок и вонзил его в пустую глазницу. Потом еще и еще раз, пока уродливое создание не сдохло. Сверху опустилась Ольга и передала мне немного кислорода. А я нырнул вниз, за глазами. Не зря же я их сперва вырвал. В них ощущается магия, сильная. Да такая, что вся мелочь в озере оживилась и попыталась их сожрать. Я же, выпустив свою сильнейшую ауру, распугал тварей и, подобрав глаза, перенес в кольцо и поплыл наверх. Ольга уже вновь оказалась под водой, но, увидев, что я в порядке, поплыла к берегу. Я тоже поплыл к берегу и увидел, что рыбину, оказывается, тащат даже панда и кролик. А блондинка-то не промах, быстро соображает. Вскоре мы выбрались на берег, и я тяжело вздохнул. Грудина вся красная. Едва ребра не сломала, тварь поганая. Еще я в острую чешую поцарапался. «Мы справились!» Оля бросилась в мои объятия и поцеловала меня. Правда, для этого пришлось поднять ее. «Я чертовки перепугалась». «Да, опасно было. Появление этого чудовища было сложно предсказать». Усадил девушку себе на плечо и пошел к рыбине. «Я как попугай, а ты пират», — захихикала та, и я чуть не оступился. Учитывая сегодняшнее утро и в целом проблемность девушки, как бы ее шутка ни стала явью. Вскоре мы добрались до рыбины. Первый раз такую вижу. Мощная, жуткая, а чешуя словно пластины брони. Блэр уже облизывалась, а Альма и остальные питомцы с интересом осматривали добычу. В длину рыбина метров 8. И, как я уже говорил, больше походила на смесь щуки и акулы. Морда жуткая, зубы вообще атас. Начал разделывать и сперва вскрыл брюхо, чтобы посмотреть, что там. Рыбья печень весьма полезна и может содержать ману. Сердце, ну тут когда как. Чаще всего оно ядовито. Опа! Я ведь шутил, когда говорил про золотую икру. И теперь понятно, что рыба делала в той дыре. Ждала, когда бобер уйдет, чтобы икру метать. Я вытащил из рыбины два больших мешочка с икрой. Сама икра весьма крупная, прям как у киты. И имеет золотой цвет, а излучение маны я промолчу. Мешки с икрой были огроменные. И теперь понятно, почему в семейных архивах это место указано как «очень интересное». Тут золотую икру мечут, ха! Мы, получается, снова успели в последний вагон поезда, ведь уже середина октября, к этому времени нерест обычно уже подходит к концу. Хотя я не рыбовед и могу ошибаться. Во всяком случае, пора заняться делом. Засолка. Чтобы сохранить икру, ее надо засолить. Благо, я подготовился к любому развитию событий, так что у меня есть все, что нужно. К тому же я также рассчитывал и на байкальского осетра. Черная икра весьма ценится. Хотел набрать килограмм так 500. Потом продал бы в академии. Доверил разделку туши Ольге и Блэр, а сам вместе с Сальмой занялся икрой. Ее было... много было, килограмм 100, может, 140. Паучиха, как никто другой, может легко отделить икру от мешочка. У нее для этого куча паучьих лап. Но действовала Альма в человеческом теле. Ну и лапы торчали из спины. В таком виде они меньше и аккуратнее. Членистоногая работала ловко, аккуратно отдирая пленку, а икру мы высыпали на паучий шелк. После чего я ее обработал, потом еще раз обработал и под конец засолил. Кажется, что все легко и просто, но нет. На это ушло 2 часа. Под конец все было упаковано в специальные контейнеры. Внутри они были из особого стекла, а снаружи покрыты металлом. Плюс терморегуляция. Я впервые их использую для икры. В основном применял для хранения особо деликатных органов, жидкости и сока. Закончив с основной частью, занялся тем, что отложил в сторонку. Икра пятиминутка. Жаль, хлеба нет. Зато есть кое-что другое — мясо. Окинув лагерь пристальным взглядом, довольно кивнул. Женщины упаковали рыбину, потому что она весьма ценная. С нее сняли филе, а кости заберет Альма. Потом их Блэр съест. Они полезные. Часть рыбьего мяса я закинул на сковороду и начал жарить, благо рыба быстро жарится. Пока готовил, женщины собрались вокруг костра и обливались слюнями от запаха. С другой стороны костра сидели кролик и панда. Овечка уже наелась сырой рыбой и отдыхала. А эти двое хотят жареную, со специями и особым маслом. Гурманы, блин. Постепенно тарелки и рыбье филе были розданы. Но все ждали, потому что основное блюдо еще не подано. Потушив костер, достал из-под него контейнер с мясом. Хорошо, хоть побольше сделал. И, открыв, простонал от наслаждения. Запах был не описать. Сочное мясо приготовилось в собственном соку и маринаде. Я разложил его по тарелкам, после чего достал икру. И, наложив большие чаши, также раздал и приступил к еде. «Мамочка, я счастлива, что стала питомцем господина», — простонала Блэр. Судя по всему, первый гастрономический оргазм за ней. А дальше понеслось. Мясо бобра невероятно насыщено вкусом различных ингредиентов, а запекание в собственном соку и маринаде усилило эти вкусы. Рыба же... она настолько пропитана маной, что даже панда стонал от восторга. Плюс рыба была невероятно вкусной. Но икра... вот где истинный восторг. У меня аж волосы встали дыбом от количества жизненной силы, что в ней содержалось. Золотая икра имеет целительные и целебные свойства. Настолько сильные, что может излечить больного раком. Для этого хватит чайной ложки. В крайнем случае, столовой. А у нас по полкило на каждого. Мы заедали икру мясом и рыбой, не в силах остановиться. «Ра!» — взревел панда и начал осыпаться шерстью. Нет, он не лысел. Просто начала расти новая, свежая шерсть. И отмечу, что новая шерсть была блестящей и куда более красивой. Следом пропищал кролик, и мы увидели его без шерсти. Бедок был впечатляющим. Будто бодибилдер с лицом зверя. Тело просто распирает от мышц. Но вскоре оно начало покрываться шерстью. «Кри!» — глаза Ольги блестели, и девушка бросилась к зверю, но тот запищал на нее, и девушка остановилась, после чего осмотрела себя. «Ой!» — глаза ее расширились, и она уставилась на меня, так как покрылась слизью. «Доедай! Ты очищаешься от всякой дряни!» Я быстро доел икру, но, подумав, достал еще, да побольше. Так я наложил икру и своим питомцам, которые обратились чудовищами, после чего, посмотрев на Олю, точнее, на ее грудь, дал ей двойную порцию. Икра и мясо были съедены на удивление быстро, и я побежал к озеру, а за мной блондинка. Вру. За мной бежала взбешенная лысая девушка. Волосы выпали. Я же оставлял после себя след из слизи, старой кожи и волос. Я тоже облысел, причем везде. Даже из подмышек волосы повыпадали. В теле бурлил неистовый поток энергии и жизненной силы. Боюсь, таким количеством икры можно даже мертвого оживить. А мы килограмма по полтора съели. Пока бежал, выплевывал зубы. Хотя в животе сейчас такое адское пекло, что, думаю, там даже металл растворится. С разбега я упал в озеро, и от меня тут же во все стороны потекла зловонная жижа. Увидев это, Ольга сменила направление и прыгнула в воду подальше от меня. Ха! Вот что значит питаться всякой дрянью. Лужа от коротышки была в два раза больше моей. Я нырнул под воду, чтобы отплыть от зоны заражения. А вода стремительно мутнела, но... Озерные обитатели будто взбесились. Так что, подплыв к мелкой, схватил ее и пулей выскочил из воды. А рыбы и озерные гады начали жрать все, что вытекло из нас. «Похоже, в этих выделениях есть немного...» — заговорила девушка и вдруг скривилась. Загнувшись, она начала выплевывать зубы. Да и всего остального выхаркало немало. Да и меня скрючило. Минут 20 мы страдали и, не выдержав, вновь прыгнули в воду. Оказалось, что мы не особо и интересуем озерных гадов. А вот то, что из нас выделяется, очень даже. Ольга была права. В выделениях есть немного жизненной энергии, как ее называют некоторые люди. Полчаса мы находились в воде и плавали вдоль берега. Ольга два раза меня укусила. Первый раз без зубов, а второй раз уже новенькими и крепкими зубами. Больно было. Когда эффект икры начал подходить к концу, мы уже были истощены и измучены. На берег же практически выползали. «Как же я раньше скучно жила!» — вдруг заявила девушка и рассмеялась. Но уже не лысая. «Ого! Нет! Ого-го! Просто вау!» Глаза мелкой загорелись от восторга, а я кинул на нее непонимающий взгляд. «Это видеть надо! Паш...» Она сделала шаг и упала на траву. В своих волосах запуталась. Я, честно говоря, пытался не смеяться, но все же заржал, как конь. А потом и блондинка рассмеялась, но уже надо мной. Волосы. Они просто капец как выросли. Я поднял руку. «Этих волос хватит на классный парик», — заявил я, и блондинку разорвало от смеха. «Не, ну а что? Полтора метра шикарных черных волос, выросших из-под мышек. Что творится в паху, я вообще промолчу. Богатыря теперь совсем не видно. Про то, что у блондинки, я тоже молчу». Взяв комок золотых волос на руки, направился в лагерь. Мы весьма далеко от него отплыли. А в лагере же... «Хочу!» Глаза Ольги вновь засияли, словно фонари. Да и я бы тоже потискал такую красавицу. Блэр была бела, как снег, и вся сияла. Шерсть пышная и невероятно красивая, отчего лиса расхаживала, как королева, а вот Альмы стало две. Ладно, шучу. Она, как змея, сбросила старую шкуру, точнее, хитиновый панцирь. «Гр-гр-гр!» Закрыв лапами морду, лиса начала ржать. Да даже Альма запищала от смеха. Смешно им, блин. Добравшись до лагеря, я захотел посмотреть на себя, так что девушка достала телефон и начала кружиться вокруг меня. Едва ли на деревья не залезала. После чего я начал фотографировать этот комок золотого счастья. И, сев на плед, мы принялись смотреть фотографии. Смеха было. Но зато у меня теперь шикарные длинные волосы. Правда, и борода до пупа. «Ровно две полторашки!» — хохотал я, когда измерил длину волос Ольги. «Они такие мягкие и красивые. Так бы и укуталась в них. Не хочу обрезать». Она обреченно вздохнула, видимо, осознав, насколько с ними будет тяжело. «Ладно, до попки или ниже?» «Ниже». «Любитель длинных волос?» — ухмыльнулась та. «Беда, я такой». Срезал волосы до колена, а отрезанные упаковал в пакет. Таким лучше не разбрасываться, да и пригодится может. «Ой, какая прелесть!» — улыбнулась девушка после парочки фотографий. Волосы изящно прикрывали круглую попку, а если кинуть локоны спереди, то и грудь закрывают. Остальные волосы мы, кстати, уже сбрили. Так что никаких больше канатов из-под мышек и паховой бороды. Потом я сбрил бороду и попозировал для девушки. Слишком уж ей понравились мои длинные шикарные черные волосы. Но в итоге, конечно же, срезал их, оставив совсем немного волос. Не лысый, но и не волосатик. Вскоре я стал похож на человека, а пока мы баловались, овечка Оли наелась икры и сейчас линяла. Но это были не главные изменения. Мы стали сильнее, как физически, так и магически. Чувствую, что мои магические каналы расширились, и я могу использовать больше маны. Плюс внешне я стал краше. По крайней мере, так заявила блондинка. Хотя она и сама стала лучше выглядеть. Сходу не скажешь, что изменилось. Я бы сказал, что все, но понемногу. «Ты выросла аж на 2 сантиметра», — измерил я ту по ее же просьбе. «А я на 3. Хм». «Все, теперь я не полторашка», — заулыбалась полторашка. 2 сантиметра ничего не меняют. «А еще титечки мои». Они и правда немного подросли, хотя раньше с трудом доходили до единички. А сейчас едва ли не полторашка. «Везде полторашка», — хохотнул я. «Ударила бы тебя, но так и руку можно сломать», — заявила мелкая, довольно улыбаясь. «Ладно, поехали в отель. Уже темнеет». «Поехали. Но сперва с этим нужно что-то сделать. У икры и жизненной силы оказались непредвиденные последствия». Я указал вниз, и девушка посмотрела на гигантские груши, но, развернувшись, побежала прочь. Я за ней. Но бежать было, честно говоря, крайне тяжело. Эх, жизнь меня к такому не готовила. И это хорошо. Вот она, настоящая жизнь, а не эта серая рутина. Учеба, сон, учеба. «Не убежишь!» — хохотал я, преследуя до боли шуструю заразу. «Что ж, пожалуй, у нас есть немного времени до наступления ночи».